Глава 23. День клонился к концу. Кто бы это ни был, он поднимался со дна пещеры на лифте. И, похоже, заметила это только Джулия. — С тобой все в порядке? — спросил Рик, увидев, как она побледнела вдруг. Скрип уходящего в пустоту троса безумно испугал Джулию. Словно загипнотизированная, смотрела она, как металлический канат, чуть поблескивая, медленно накручивается на блок. — Джулия! — снова обратился к девочке Рик, тронув ее за руку. — Что с тобой? — Лифт! — еле слышно прошептала Джулия, не в силах держаться на ногах, и упала бы, если бы Рик не подхватил ее и не привлек к себе. Обернувшись, он тоже понял, что кто-то включил лифт, и крепче прижал к себе Джулию, словно готовясь спасти ее. — Джейсон, лифт! — предупредил он друга. Джейсон перестал рассматривать ограду и, с ужасом увидев движущийся трос, поспешил к краю лестницы и направил фонарь вниз. Но в громадной пещере слабый луч просто таял в темноте, где виднелась только черная приближающаяся клетка. — Джейсон, иди сюда! — позвал Рик, поддерживая Джулию. Джейсону хотелось рассмотреть, кто там в этом лифте. Ясно же, что кто-то есть. Сердце у мальчика так и дрогнуло. — Джейсон! — снова позвал Рик. — Уходите! — отозвался Джейсон. — Идите дальше! Рик и Джулия не заставили его повторять дважды и поспешили наверх. Джейсон отошел немного назад к ограде, выбирая место получше, не слишком близко к подъезжающей клетке и не вплотную к ограде, за которой светлая дорожка вела к усыпальнице. Он решил дождаться лифта, спрятавшись за сталагмит. «Если тут начало, — решил Джейсон, — то именно сейчас все и должно начаться». Он услышал, как Рик и Джулия уходят вверх по лестнице. Он остался один. Наконец, клетка поднялась. Сначала появилась ее крыша, подвешенная к тросу на нескольких цепях, потом и сам лифт. Джейсон почувствовал, что холодеет от страха. В лифте находился какой-то человек. «Рик, хватит, остановимся», — попросила Джулия, прислонившись к стене и тяжело дыша. Где-то наверху она вдруг заметила слабый дневной свет. «Ну как, тебе лучше?» — спросил Рик, опускаясь рядом с подругой на колени. «Лучше». Бледная, дрожащая от страха, девочка едва держалась на ногах. «Не знаю, что со мной случилось. Я так испугалась», — она указала вниз. «Там Джейсон». — Знаю, — согласился рыжеволосый мальчик. — Мы ведь не можем бросить его. — Да, но ты... — Мне уже лучше. Сходи за моим братом. Рик поднялся. Кругом полумрак, фонарь остался у Джейсона, но мальчик помнил дорогу, по которой только что прошел. — Ладно, иду за ним. — Постарайся, чтобы все получилось хорошо, — улыбнулась Джулия, — потому что мне ведь не спасти вас. Рику понадобилось меньше минуты, чтобы спуститься к ограде усыпальницы. Еще из-за угла он услышал голос Джейсона. «Как тебе это удалось?» — спрашивал он кого-то. Дальше Рик пошел тихо и осторожно. Он не расслышал ответа незнакомца, но в голосе друга ощущалось волнение. Шаг другой, и Рик увидел Джейсона, стоящего у ограды, с фонарем в руке. «Я не собираюсь оставаться тут навсегда, словно в могиле», — твердо произнес Джейсон. Рик испугался, что речь идет о чем-то ужасном, и подошел ближе. Голос незнакомца звучал так тихо и тревожно, что у мальчика даже мурашки побежали по коже, но разобрать слов не удалось. «Вот что я тебе предлагаю», — сказал Джейсон. «Пойдем вверх по лестнице и забудем про все это. Как будто ничего не случилось. Согласен?» Из-под ноги Рика выскользнул камешек, и Джейсон замолчал. «Кто там?» — отчетливо произнес мужской голос. Рик стиснул зубы и попытался сообразить, знакомый ли это голос. «Рик, это ты?» — окликнул Джейсон, освещая дорожку фонарем. «Зря он зовет меня, лучше бы помолчал», — подумал Рик, отходя в тень. Джейсон действовал словно нарочно, не так, как следовало бы. Он поднял лежащий у ограды рюкзак Рика и, направляясь вверх по дорожке, сказал: «Я пошел». За спиной у него Рик увидел высокую узкую тень. И тут фонарь Джейсона на мгновение осветил взволнованное лицо Фреда Засони. «Смотри, Рик», — спокойно обратился к другу Джейсон, когда подошел ближе. «Смотри, кто приехал в лифте». Угловатая фигура Фреда вырисовывалась у него за спиной. Рик покачал головой. «Но как ему удалось?» «Говорит, что шел за нами по туннелю, пока мы искали паровоз. Только ступил на лесенку, чтобы подняться к нам, как Клио полетела словно ракета. Ему оставалось только как можно крепче вцепиться в перила. А потом, говорит, потерял сознание и очнулся, когда в пещере уже горел свет». «И тогда я сел в лифт», — прибавил Фред, подходя ближе. «Решил, что лучше поберечь силы, ведь здесь и так сплошной кошмар». «Это верно», — согласился Рик, недовольный неожиданным появлением этого человека, который определенно мешает их приключению. «Где Джулия?» — спросил Джейсон у Рика. «Думаю, уже наверху», — ответил тот, указывая на свет, виднеющийся вдали. Джейсон прошел немного вперед, осмотрелся и сказал: «У меня такое ощущение, будто я уже бывал в этой пещере». Он сделал еще несколько шагов, свернул направо, и тут у него уже не осталось никаких сомнений, потому что землю здесь покрывали голубиный пух и перья, сухой птичий помет и еще свежие лужи смолы, появившиеся тут накануне днем. «Ну, конечно, это же черепаховый парк!» — воскликнул Джейсон. «Вот как!» — обрадовался Фред Засоня. «Я так давно мечтал побывать здесь!» Джулия радостно рассмеялась, когда поняла, кто этот загадочный человек, поднявшийся на лифте, и припомнила, что слышала какой-то крик, когда паровоз тронулся с места. Все четверо выбрались на поверхность, на солнечный свет, вернее, на свет заходящего за горизонт солнца. В старом черепаховом парке их встретил громкий птичий концерт и стрекот насекомых. Дорожки, которые некогда расчерчивали этот парк на холме, образуя красивые геометрические фигуры, теперь густо заросли травой и кустарником. Джулия указала на небольшое круглое сооружение, похожее на кулич, водруженный на несколько колонн. Это оказался еще один вход в усыпальницу семьи Мур, обращенный в сторону моря. Как выяснилось, к усыпальнице прежних владельцев виллы Арго вели две дороги, одна отсюда, с холма, а другую защищал мрак подземелья и оберегал специальный паровоз, стоявший в пещере. Фред не стал слушать разговоры ребят и с облегчением расстался с ними, сказав, что вернется домой пешком. Добавил также, что из-за всего, что произошло на вокзале, у него скопилось очень много работы. Ребята посмотрели ему вслед, и потом Джейсон показал Рику и Джулии домик, куда накануне днем водил его Леонардо. «Там на стенах есть автографы их всех», — сообщил он. «Именно отсюда и спустился Блэк Вулкан первый раз, когда решил обследовать пещеру, где они только что побывали». «Это и есть начало всего?» — спросил Рик. «Наверное», — ответил Джейсон. «А может, конец всего, судя по тому, как складываются дела?» Он говорил это с явным огорчением. В сущности, они ведь так и не нашли ничего, что касалось первого ключа и Блэка Вулкана. Разве только дверь времени, которую он оставил на своем паровозе. День клонился к концу, и Джейсон не забыл совет Нестора вернуться через 3 часа. «Тут есть дорога, которая ведет прямо к вилле Арго», — сказал Джейсон. «Самый короткий путь к дому». «А как же наша лодка?» — спросила Джулия, следуя за ним. «Никому не придет в голову воровать лодку в рыбачьем поселке», — заверил ее Рик.